чувствовал, но не желал в том признаваться. Ты думаешь, из-за того, что, полагаю, это было предостаточно? Завтра весь город был бы в курсе. Ферон, вероятно, продолжал бы терзать девушку, и в конечном счете ее осудили бы за проституцию. Да, он поступил неосторожно. Но это не резон, чтобы лишать себя жизни. Все зависит от конкретной личности. Ты убежден в его невиновности? А ты? Думаю, что все сочтут его убийцей и будут в этом удовлетворены. Мегре с удивлением глянул на Шабо. Неужто ты хочешь сказать, что собираешься закрыть это дело? Не знаю. Не знаю, ничего больше не знаю. Помнишь, что сказал нам Ален в связи с тем? А с тем, что у сумасшедшего своя логика. Помутившийся рассудком, проживший всю жизнь так, что никто не заметил его болезни, не начинает убивать просто так с бухты-барахты без всякой на то причины. Нужно по меньшей мере какое-то событие, которое его спровоцировало бы на этот шаг. Нужна причина, которая в глазах здравомыслящего человека не выглядит основанием для убийства, но для того, у кого не все в порядке с головой, она более чем достаточна. Первая жертва — Роберт де Курсон. И, на мой взгляд, именно она имеет первостепенное значение, поскольку только это убийство может послужить для нас путеводной нитью. Кстати, и слухи в обществе тоже не возникают на пустом месте. Ты полагаешь на оценки уличного сброда? Толпа, бывает, ошибается с проявлением своих настроений. И тем не менее, почти всегда, а я имел возможность констатировать это в течение ряда лет, существует серьезное основание для возникновения там определенных взглядов. Я бы сказал так, толпе присущ некий инстинкт. Иначе говоря, это Ален, я не о том. Когда был убит Роберт де Курсон, население увидело какую-то связь между двумя домами на улице Рабле, и в тот момент еще не вставал вопрос о каком-либо помешательстве. Убийство де Курсона отнюдь не обязательно явилось результатом действий какого-то, у кого помрачился ум, или маньяка. Вполне могли иметь место убедительные причины для некой персоны принять решение устранить де Курсона или же совершить этот поступок в приступе буйного гнева. Продолжай. Шабо более не сопротивлялся. Сейчас Мегре мог бы выложить ему что угодно, и он одобрил бы эту точку зрения. Над ним давлело впечатление, что в этот момент рушились его жизнь и карьера. Мне известно не более, чем тебе. Затем последовали одно за другим два других преступления. Оба ничем не мотивированные, оба исполненные в одном и том же ключе, как если бы убийца стремился подчеркнуть, что речь шла об одном и том же единственном виновном. Я полагал, что преступники, в общем-то, придерживаются одного свойственного каждому из них метода. Я задаюсь вопросом, почему он так спешил. Спешил в чем? Снова кого-то уничтожить. Затем еще раз. Будто очень старался укоренить в мнении людей мысль о некоем свихнувшемся типе, рыскающем по улицам города. На сей раз Шабов скинул голову. Ты хочешь сказать, что он некоим образом не спятил? Не обязательно. И что тогда? Это вопрос, который я, к моему сожалению, не успел всесторонне обсудить с Алином Верну. Но в моей памяти застряло то немногое, в чем он успел нам поведать. Даже сумасшедший не обязательно действует как таковой. Это очевидно. Иначе их больше гуляло бы на свободе. Вовсе не неизбежен также и тезис о том, что раз он безумен, то и убивает поэтому. Я потерял канву твоих рассуждений. И все же каков вывод? У меня его нет. Оба вздрогнули, услышав трель телефонного звонка. Шабо снял с рычага трубку, постарался собраться с силами и изменить голос. «Да, мадам, он здесь. Сейчас позову его. Я обращаюсь к Мегре. Твоя супруга». Мадам Мегре заговорила на том конце провода. «Это ты? Я не побеспокоила тебя во время обеда. Вы все еще за столом?» «Нет. Было бесполезно сообщать ей, что он еще даже и не садился за него. Полчаса назад звонил твой начальник и спрашивал, наверняка ли ты приедешь завтра утром. Я не знала, как ему ответить, поскольку, когда мы разговаривали сегодня утром, ты не был столь уж категоричен на этот счет. Он просил при случае сообщить тебе, что дочка уж, не знаю, какого-то там сенатора, исчезла пару дней назад. Этого еще нет в прессе, но много шансов, что шума будет предостаточно. Ты знаешь, о ком я говорю? Нет. Он мне назвал фамилию, но я позабыла. Другими словами, он хочет, чтобы я обязательно вернулся? Он так прямо не говорил, но я, однако, поняла, что он был бы рад, если бы ты лично занялся этим делом. Дождь идет? Погода стоит расчудесная. Так что ты решил? Сделаю невозможное, чтобы завтра утром оказаться в Париже. Должен же быть какой-нибудь ночной поезд. Я еще не смотрел расписание. Шабо сделал знак, что таковой существует. В Фонтане все в порядке? Все преотлично. Передавай привет следователю. Непременно. Когда Мегре повесил трубку, он не смог бы сказать с полной уверенностью, был ли его друг раздосадован или, наоборот, рад тому, что он уезжает. Надо возвращаться. Да, дела. Пожалуй, самое время сесть за стол. Мегре, с сожалением, оставил одиноко стоять на столе белую коробку, чем-то напоминавшую ему сейчас гроб. Не будем об этом говорить в присутствии мамы. Они еще не дошли до десерта, как позвонили в дверь. Роза пошла открывать и, вернувшись, сообщила: «Это комиссар полиции. Он спрашивает, пусть пройдет в кабинет. Я его туда и проводила. Он говорит, что подождет, дело несрочное». Мадам Шабо изо всех сил старалась говорить о том, о сём, как если бы ничего экстраординарного не произошло. Она опять извлекла из памяти имена людей, которые уже представившихся или давно покинувших город, и подробно пересказывала их истории. Наконец они встали из-за стола. «Кофе принести в кабинет?» Его подали на троих, и Роза поставила на поднос и бутылку коньяка с соответствующими рюмками, чуть ли не священно действуя при этом. Пришлось выждать, пока за ней не закроется дверь. Ну что? Я был там. Сигару? Спасибо. Я еще не обедал. Хотите что-нибудь перекусить? Не стоит. Я уже позвонил жене, что не задержусь и скоро вернусь домой. Как все произошло? Открыл дверь дворецкий. И я попросил о встрече с Юбером Верном. Слуга мариновал меня в коридоре, пока ходил звать хозяина. Продолжалось это довольно долго. Какой-то парнишка 7-8 лет появился наверху лестницы и стал меня разглядывать. Но его быстро отозвал голос матери. Кто-то еще изучал меня через приоткрытую дверь, явно старуха, не знаю, только мадам Верну или ее сестра. Как прореагировал Верну? Он появился в конце коридора, не доходя до меня 3-4 метров, и, продолжая продвигаться вперед, спросил: «Вы нашли его?» Я ответил, что принес ему плохую новость. Он не предложил пройти в салон, так и оставил меня стоять у входа на половике, поглядывая с высоты своего роста, но я отчетливо видел, как дрожали его губы и руки. «Ваш сын умер», — все же выдавил я, наконец. Он мне в ответ: «Это вы его убили?» Он покончил жизнь самоубийством сегодня утром в комнате своей любовницы. «Произвело ли это на него впечатление?» — поинтересовался собеседник. «Мне показалось, что для него это было шоком». Он открыл рот, чтобы задать вопрос, но ограничился тем, что плохо пролепетал. «Значит, у него была любовница». Он не пытался выяснить ни кто она, ни что с ней стало. Прямо прошел к двери, открыл ее и, выпуская меня, произнес последние слова: «Может, теперь-то эти люди оставят нас в покое?» И указал движением подбородка на собравшихся на тротуаре с другой стороны улицы зевак и журналистов, воспользовавшихся тем, что он появился на пороге, чтобы сфотографировать его. Он не пытался их избежать? Наоборот. Заметив щелкоперов, он чуть задержался лицом к ним, взглянул прямо в глаза, а потом медленно закрыл дверь, и я услышал, как он забегал за совой. «А что с девушкой?» Я заехал в больницу, Шамерон дежурит у ее изголовья. Уверенности в том, что все обойдется благополучно, пока нет, из-за какого-то там врожденного недостатка сердца. Не притрагиваясь к кофе, он опрокинул одним махом рюмку коньяку и поднялся. «Могу теперь пойти пообедать?» Шабо жестом выразил согласие и встал, чтобы проводить Ферона. «Чем теперь мне заняться?» «Еще не знаю. Зайдите ко мне на службу, прокурор будет там ждать меня в 3 часа. Я на всякий случай оставил 2 сотрудников перед домом на улице Рабле. Там постоянно толпится народ. Люди ходят туда-сюда, останавливаются, о чем-то переговариваются вполголоса. Они не возбуждены? Теперь, когда Ален Верну покончил с собой, думаю, опасность беспорядков миновала. Вы знаете, как это бывает?» Шабо посмотрел на Мегре с таким видом, словно хотел сказать: «Видишь, Как бы он был рад услышать сейчас от своего друга в ответ: «Ну, конечно же, все кончено». Но только Мегре не проронил ни слова. Глава 8. Инвалид из Гру-Нуайе. Немного не доходя до моста, если идти от дома Шабо, Мегре повернул направо и в течение 10 минут шел вдоль длинной улицы, совсем не городской по виду, хотя вовсе и не сельской. Сначала шли дома, белые, красные, серые, включая огромное здание виноторговца и принадлежавшие ему же винные склады. Все они лепились друг к другу, хотя и не так, как, к примеру, на улице Републик, а некоторые беленые известью и одноэтажные вообще чуть ли не напоминали хижины, покрытые соломой. Затем появились прогалины, какие-то переулочки, за которыми проглядывались полого спускавшиеся к реке огороды. Порой на глаза попадалась какая-нибудь белая козочка, привязанная к колышку. Тротуары были практически безлюдны, но в полумраке за открытыми дверями можно было увидеть в сборе целое семейство, либо слушавшее радио, либо вкушавшие сладкие пироги, в другом месте мужчину в одной рубашке, читавшего газету, в третьем — сухонькую старушку, дремавшую рядом с большими напольными часами с медным маятником. Постепенно все чаще стали попадаться сады, пустыри между опоясывающими их стенами увеличивались. Вандея все ближе надвигалась на улицу, усеянную ветками, сорванными с деревьев недавними шквальными ветрами. Мегре, отказавшись от машины, начал уже сожалеть о своем решении, ибо не предполагал, что его путь окажется столь долгим, тем более что солнце стало припекать макушку. Ему понадобилось почти полчаса, чтобы добраться до перекрестка Гро-Нуайе, после которого, как представлялось, шли уже сплошные луга. Трое парней, одетых в темно-синие спецовки, с покрытыми лаком волосами, стояли, прислонившись спинами к двери постоялого двора, и, видимо, не представляя, с кем имеют дело, поглядывали на комиссара с агрессивной иронией, свойственной сельским жителям по отношению к заплутавшему в их краях горожанину. «Где тут дом мадам Паш?» — осведомился он у них. «Вы хотите сказать Леонтины?» «Я не знаю ее имени». Этого было достаточно, чтобы они расхохотались. Им казалось странным, что кто-то мог этого не ведать. «Если вы говорите о ней, то вон та дверь». Дом, на который они указали, был одноэтажным и настолько низким, что Мегре мог рукой дотянуться до его крыши. Выкрашенная в зеленый цвет дверь состояла из двух половинок, как это бывает в конюшнях, открытой верхней и приоткрытой нижней. Поначалу он не увидел ни души в очень бедно выглядевшей кухне, где наряду с печкой в белых изразцах наличествовал круглый стол, покрытый клеенкой в клеточку, на котором стояла пестрая ваза, скорее всего, выигранная на какой-нибудь деревенской ярмарке. Каминная полка была заставлена безделушками и фотографиями. Мегре качнул колокольчик, подвешенный на тонкой веревке. В чем дело? Он увидел, как хозяйка через дверь, распахнувшуюся влево, выходит из комнаты, которая вместе с кухней и составляла, собственно, дом. Женщине можно было с равным успехом